Спаситель мой, взываю, моей израненной душой. С надеждой на тебя взираю и горько плачу пред тобой. Простри ко мне святые руки и от греха меня омой. Хочу забыть я сердце муки и лишь тебе найти покой. Я к людям не пойду с нуждой, мало дела до других, но пред тобой склонюсь головою и отдохну ног твоих. А ты, как тихий свет вечерний, отраду в душу мне прольешь, из сердца вынешь острый терни. Дальше путь меня пошлёшь. О, дай мне силу, дай терпение, придется в жизни наступать, чтоб всей душой я не нарушил, я мог бы людям все простить, чтоб я служил, когда им нужно, и мог бы искренне любить, чтоб всей душой я не нарушил.